Отношения с Англией обострились, и Горчаков жаловался, что теперь он в положении повара, у которого на плите кипят сразу несколько горшков. Конечно, размышлял он, лежа в постели, в будущем возможна опасность со стороны Германии, но дети не скоро становятся взрослыми. Перенести же симпатии в Вену, чтобы с помощью Австрии сдерживать рост Пруссии, это исключено. Франция проявила враждебность в польском вопросе, а Англия противник в делах, что творятся за пустынными барханами. Вскоре он порадовал Неппера. «Довожу до вашего кабинета, что генерал Черняев за самоуправство, выразившееся в самовольном захвате Ташкента, смещен со своего поста. А вместо него в Туркестан назначен генерал Романовский, весьма исполнительный и послушный». Послушный генерал сразу же штурмовал Ходжент. К немалому удивлению Горчакова, Романовский смещен за самоволие не был, и даже более того, получил от царя Георгия. Певческий мост порою не ведал тайных планов Зимнего дворца. Анализируя обстановку в Европе, Горчаков в эти дни писал: «Чем более я изучаю политическую карту, тем более убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная». Александр Михайлович не строил приятных иллюзий. Его политика опиралась на точные факты. Мольтке спросил Бисмарка, как отнесется Франция к предстоящей схватке с Австрией, и получил ответ: «Полагаю, что когда двое дерутся, третий должен радоваться. Делайте свое дело, а политику я потащу на себе». Бисмарк поддержки в обществе не имел. В эти дни он бросил в лицо Лантагу упрек в отсутствии патриотизма. «Партийная фракционность заменила вам любовь к отечеству». С места ему крикнули, что он будет повешен. «Это меня нисколько не волнует», — ответил Бисмарк. «Лишь бы веревка, на которой я стану болтаться, навеки связала дом прусских Гогенцоллернов с будущей Германией». Осенью 1865 года он выехал к Бискайскому заливу, где на курорте Биарица отдыхал французский император. Теплые ветра Атлантики широко и протяжно задували над апельсиновыми рощами, но красоты природы не волновали Бисмарка. «Бисмарк, — сказал Наполеон III жене, — отнюдь не такое наивное дитя, каким казался в Париже. У него совсем нет души, зато много ума. Сознаю, что он покорил меня». «А что он просил у тебя?» «Нейтралитет Франции и только». «А что за это обещал тебе?» «Да так, объедки. Люксембург, немножко от Баварии, частичку от земель на Рейне и ерунда». В разговоре с Бисмарком император почти с гневом отверг Люксембург, заявив, что нейтралитет такой великой страны, как Франция, стоит гораздо большего. Бисмарк чуть ли не клещами вытянул из него признание: «Нужна Бельгия». После этого Наполеон III круто изменил тему разговора, а Бисмарку стало ясно, что император твердо убежден в поражении Пруссии. Когда же победа Австрии станет явью, тогда он под шумок загробастает Бельгию и все то, что на него смотрит. В Берлине Мольтке встретил Бисмарка словами: «Вы привезли мне нейтралитет Франции». «Я привез вам коробочку с барбарисовым мармеладом. Ешьте. Это единственное, что удалось вывести из Биарицы. Да и то не от Наполеона, а от его обворожительной супруги». Мольтке с удовольствием съел мармеладинку. «Вкусно. Но как же нам теперь быть?» «А как?» — переспросил Бисмарк. «Я не понимаю вашего спокойствия, а я ваших тревог». «Скажите честно, Мольтке, разве вы собираетесь проиграть войну Австрии?» «Упаси нас Бог! Тогда волнения неуместны». Генштаб работал как проклятый, дни и ночи выковывая победу, в которой не должно быть изъянов. На смену крикливому Роуну приходил замкнутый молчальник Мольтке. Со стороны могло показаться, что у этого человека три любимых дела — помалкивать, танцевать и охотиться на зайцев в Силезском Крейзау. Но главным для Мольтке была война, как высшее проявление мозговой и нервной деятельности человека. Даже не Бисмарк, а именно Большой Генштаб Берлина должен стать головою будущей Германии. Между прочим,